И ум-то деньгами не будет доволен. Ум будет доволен, что, глядя на деньги, возможности. То есть человек вот сидит, такая гора денег, и он думает, вот сейчас свободно могу купить самую крутую машину. Свободно. А поскольку могу, не надо. Свободно могу переспать с 50, сколько там в мусульманстве? 80 дев. Элементарно. Поскольку деньги-то вот они, прямо на глазах. Спокойно могу сейчас заказать и шлепнуть своего врага. Могу? Вот такая гора денег. А поскольку могу, все. Ладно. Как будто бы все это уже у меня, вот в этой куче что? Есть. Как ум работает. Очень интересно. Потому что деньги, они уже успокаивают ум. А почему они успокаивают ум? Потому что в уме куча планов. И вот они все могут осуществиться. Я могу замочить, могу послать туда, могу дать папе, маме, тому, сему, все. Я какой? Центровой, конечно. Центровой парняга. И никто не знает. Теперь я положу это все в мешок, закопаю, выйду на улицу и иду, да? И думаю. Машина какая-то проезжает. Я думаю, да я-то элементарно еще на круче машине могу. И иду к автобусной остановке. Да, потому что я спокоен, потому что у меня есть возможность. Сейчас вы поймете, к чему я это говорю. У меня есть возможность. И меня теперь это все не волнует. Вот когда у меня нету возможности, тогда я иду и думаю, елки, опять иду на автобус. Елки, какая тачка крутая. Ой, как, почему все тетки вокруг этого, вокруг того, вокруг всего? Почему то, почему? Но когда у меня есть деньги, я такой скромный, за 30 рублей покупаю себе штаны. Ботинки у меня стоят вообще на рублей 20. Почему? Потому что у меня есть возможность купить ботинки за 20 тысяч долларов. Потому что я могу купить себе брюки, которых вообще в природе нету. Я могу просто написать этому товарищу, какому-нибудь Пьеру Кардену, и скажу, братила, ты мне, короче, брюки сделай такие, только чтобы они были в единственном, эксклюзив. А я тебе за одни брюки 50 штук баксов пересылаю наложенным платежом по почте. Получишь до востребования. Там Пьеру Кардену до востребования в главпочтам. И одна эта мысль, она уже три кухи одеваешь. И ты крутой, потому что ты элементарно можешь просто Пьерке позвонить. Понимаете, да? Просто Пьеру позвонить и сказать, Пьеруха, ты мне три кухи хотя бы такие за форс-матч там конкретные. Я в этих три кухах ну так разведусь конкретно. И когда вы смотрите на деньги, а когда их нету, вы думаете о сиротах. Бедные сироты, ну что ж им эти богачи не помогают. Вы думаете о своей брошенной жене, о брошенном ребенке и думаете, о умершем отце и думаете, елки, были бы бабки, я бы сейчас ему такой памятник от гроха какал. От гроха какал. Я бы этому ребенку ну такую титьку бы вырастил, чтобы он ел и ел с нее, с этой титьки. Уж что, а как только деньги появляются, как в этом так же что? Сразу же отпадает необходимость растить титьку для ребенка, для мамы, для папы. Потому что то же самое срабатывает. Я это сделать могу элементарно. И в этот момент думаешь, а раз я могу это элементарно сделать, надо это дело обмыть. Да? Почему бы нет? Я же могу послать все эти деньги ребенку, которого я народил. Но только тогда, когда этих денег у меня что? Нет. Я могу пожертвовать огромные суммы только тогда, когда у меня их украли. Но когда они были, поскольку я могу это сделать, я этого делать что? Не буду. Так же, как я могу купить себе штаны крутые, я покупать их не буду. И поскольку я за 30 рублей себе куплю штаны специально, такие дешевенькие, потому что я могу купить себе самые крутые. Поэтому поскольку я могу пожертвовать полцарства, я пожертвую сколько? Ну если за 50 штук баксов я могу себе заказать элементарно штаны, как вы думаете, сколько я должен пожертвовать? В храм. Если я могу пожертвовать 50 как минимум штук баксов, значит сколько я пожертвую? Ну 50 рублей всяко разно. Ну, всяко разно, потому что я могу пожертвовать сколько? 50 тысяч долларов. И поэтому только я пожертвую. Поскольку я могу 50 тысяч баксов пожертвовать, я пожертвую сколько? 50 рублей. Поскольку я могу купить за 50 тысяч баксов элементарно себе брюки, я куплю себе 3 кухи за 50 рублей. Я выйду в кедах и посмотрю так на всех, на этих. У кого нету 50 тысяч баксов, но они так зафорсмачены все, на фарше все. Ой, там вообще на этих праворуких японках. А я элементарно могу в 3 кухах зайти в салон Volvo или Audio и за 120 штук баксов элементарно, еще дав им сверху 20 штук баксов, чтобы прямо сейчас они сбегали, мне права купили, сейчас мне номера поставили. И я к обеду, а до обеда я буду сидеть у них в фирме и смотреть телевизор. И именно то кино, которое хочу я, и мне с дома привезут видеоплеер из дома, потому что я им сверху дам, и они поедут домой, привезут. Я вот так вот в трикушках и в кедах, вот так ногу на ногу, в майке, в грязной, в старой, буду сидеть вот так вот. И они будут там носиться, и я буду думать, а я в трикухах, я такой парень крутой вообще. И потом выйдет директор там, директор выйдет, а я скажу, директор, закрой дверь с той стороны. А он скажет, ты чё? Я скажу, ну ты извини, и дам ему так. Чисто за беспокойство, чтобы был неправ. Раз еще пачку баксов дам и скажу, извини, я не прав. И он скажет, да ладно, что там? И выйдет. И поскольку я реально это все могу, я не пойду за аудио. Я сяду на автобус и очень счастливо проедусь на автобусе. Потому что я все это что? Элементарно что? Могу. И я в этом автобусе не куплю билет. Потому что я могу купить весь автобус вместе с автопарком, вместе со всеми этими контролерами нахрен. Я могу купить всех депутатов, и они у меня просят билет. Они вообще соображают, с кем они разговаривают. А? Я могу купить себе новую машину, вообще офигенную, и пожертвовать 3000 на постройку нового храма. Потому что я могу, естественно, могу. Сколько пожертвовать? 1000000! Но поскольку я могу пожертвовать 1000000, я должен видеть, кто здесь есть, кому здесь жертвовать 1000000, а? Come on! Все сволочи! Все сволочи! Я хочу пожертвовать 1000000, только тогда, когда я знаю, что... Я хочу это сделать. Я могу это сделать, поэтому я не пожертвую 1000000 никому. Кроме себя. Оградку там сделаю. Да, я сделаю оградку, потому что когда денег нету, хочется все время сделать оградку. У мамы на кладбище, да. Когда нет денег, все время хочется помочь жене там. Она где-то на Курильских островах там курит. Ребенок там вздыхает. Я хочу, конечно, но когда у меня есть деньги, я очень хочу, что могу это сделать, и поэтому этого не сделаю, естественно. Потому что элементарно я могу это сделать. Это ум, и человек такой негодяй. Вот как вам такой человек выглядит? А? Вот в ваших сейчас глазах такой человек негодяй или нет? Или он хороший человек, по-вашему? А как вы думаете, а кто этот человек? Конечно, вот. Вот он сидит. Вот он прямо сейчас сидит и смотрит на других тоже. Или на меня смотрит, или я смотрю. Вот этот человек смотрит на всех. И очень сильно завидую. День и ночь. И мое сознание через эту зависть начинает преломляться. А потом, поскольку совесть начинает мучить из-за этого, там разум есть, да? Вот сейчас кто-нибудь может мне рассказать, почему он так не делает? И будет, ну вообще, такая песня. Такая былина будет. Ну, такая будет летопись. А? Ну, вот давайте, встаньте, может быть, кто-нибудь может рассказать, почему он этого никогда до сих пор не делал. Там сидит в коптерке. Ну, так хочется пойти распространять книги. А поскольку целый склад у меня этих книг, и поскольку я могу взять и всех их распространить, я этого делать. Что? Не буду, потому что у меня вон сколько книг. Вон сколько. У меня столько всего. Ну то, сё. И поскольку я могу ему подарить новую машину, я подарю ему какую? Старую. Потому что я могу подарить новую. А поскольку я могу даже две новых ему подарить, или даже три. А кто ты такой, чтобы тебе три дарить? Поэтому я подарю. Ну, ты неплохой парень, я подарю тебе старую. Потому что я могу подарить тебе три новых. Могу. Хочешь, докажу? А вот. Ты меня не знаешь. Почему он так действует? Потому что он, разум там подключается. К этой зависти, поскольку мы чувствуем, что мы несправедливо что-то делаем, подключается разум. И разум начинает искать разные концепции. Как, знаете, у Достоевского там есть такое выражение. Если Бога нет, то все можно. Помнишь, да? Кто так говорит? Если Бога нет, значит, все можно. То есть не перед кем испытывать что? Стыд, совесть. Не перед кем. Значит, кто так действует, как я объяснял? Я могу, я когда нету, я могу, когда есть, я могу еще больше. Но фиг сделаю и тогда, и тогда. И все время в этой иллюзии плаваю, что если были деньги, несомненно, я бы построил храм. Но когда они есть, я, несомненно, не буду его строить. Почему? Потому что я его могу построить. Смотрите, как удивительно устроено наше мышление. Потрясающе. То есть, мы его не строим, потому что нет денег. А когда есть деньги, мы его опять не строим. Почему? И что же мы строим? СТО. Мы строим себе магазин, что-то еще, да? Покупаем себе цепь золоченую, покупаем себе новую проститутку, новую машину и сидим в ресторане. А? Потом покупаем себе много наркотиков, начинаем их колоть, премся вообще. И потом, когда у нас ничего нету, опять возвращается желание, что надо было помочь кому? Доченьки, там, то все, пятое, десятое. Почему? Почему мы не в том и не в этом случае не сделали ничего? Потому что там разум. Там разум, у нас у всех есть разум. И поэтому нас разводить бесполезно. Почему нас бесполезно разводить? Потому что мы очень разумные. Мы можем четко оправдать и то, и другое. С четкой, идеальной, совершенной цепью логической. Почему мы этого не сделали тогда? И почему мы этого не сделаем сейчас? Сейчас мы не сделаем, потому что нет достойных, а тогда не делали, потому что не было денег. А? Как вам такая концепция? А? Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Правда понимаете все? И как же мы можем называться хорошими людьми? И Прабхупада описывает. Так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают сознание Кришны в сердце. Кришну они не принимают в сердце. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения. Не вернутся назад к Богу. А что значит не вкусят плодов? Вы даже не представляете. Мы-то думаем, что вернуться к Богу. Но к Богу возвращаются те, чье сердце исполняется любви. Любви. И там говорится, помнишь, слава не в дифирамбах, а в чем? А в любви, которая стала взаимной. То есть наградой за любовь является что? Взаимность. То есть таким образом, чтобы стать любимым, нужно что сделать? Полюбить самому. И как? Безнадежно. И только за такую чистую, безнадежную любовь можно пробудить в сердце другого человека, что? Любовь. И Кришна говорит, я всегда чувствую себя в долгу перед своими преданными. Таким образом, когда мы говорим, как получить друга офигенного? Вот вы представляете, оказывается, чтобы тебя любили, ты должен любить еще сильнее. Чтобы стать другом, настоящим другом, ты должен стать им сам для кого-то. Посмотрите, какая интересная концепция вырисовывается.

Но поговорите с ним, откуда у него такое понимание? И сапожник так просто объяснил. Да? Семечко, бонят. Поговорите, и вы поймете, что человек-то абсолютно еще не знает, что такое Родина. Он просто любит это, потому что он здесь родился. И он считает ту землю, где родился. А родилось-то что? Тело. Родилось тело. А как вы думаете, а где же наша Родина по-настоящему? И там говорится, back to Godhead-то. Домой-то куда? А? Оказывается, наша Родина-то где? Ну, вы же не идете на ту фабрику, где вам сшили костюм. Представьте, у вас костюм там от Версачи, и вы думаете, вот Версачи моя родина, он мой отец, вот там где-то все пошили, моя родина, и надо на нее ехать. Или похороните меня на родине, потому что я ходил в Версачи. Одежда, там была сплетена ваша одежда, и на этой фабрике нет вашей родины, вы родились где-то в другом месте. Ваш дом где? А тут лишь сделали ваши валенки, эти нарты, знаете, да? Здесь собачьи упряжки, у нас в Сибири-то что еще нам сделали? Здесь нас заморозили, здесь вы катались на лыжах. Уже на чем еще кататься-то? На серфинге, что ли? У нас-то снежные моря тут, ледяные вершины. А? На чем еще здесь кататься-то, как не на лыжах? Всегда говорят, ты куда лыжи навострила? Это сибирская чистая поговорка. В Африке вы такого не скажете. Куда лыжи натерла или намылила? Вы где, представляете, в Африке вы скажете, или в Сочи? Куда лыжи навострил? Там они не поймут. У них там снег бывает, это целое событие, они не знают, как с ним бороться. А мы даже с ним не боремся. Мы радуемся, что о, сколько навалило, раз на лыжи и попер. Еще с детьми, там все, с песнями. О, снежную бабу слепили, обнимались и упали. Уже перед этим надо было разогреться, огненная вода. Мы-то всегда найдем, где еще как хорошо. И поэтому эта земля священная. Хималая. Зимний сон. Снежный сон. И мы тут все как мухи спящие ходим, у нас все там спит давно. И ум, он все время это что делает? Нет, ум-то, он только начинает угрызение совести испытывать. И он сразу разум дает указания. Ну-ка, как к астрологу приходит, он сразу, ум приходит к астрологу и говорит, что-то меня совесть мучает. А разум ему говорит, базара нет, сейчас придумаем что-нибудь. Короче, туда-сюда, они так к тебе отнеслись, тот так сказал, этот так все. И ум такой, ну надо же. Давай, друган, я вообще... Я чувствую, да что мы родственники какие-то с прошлой жизни. Наверное, ты моим двоюродным братом был. Я-то... Здесь говорится, что я-то вообще потрясен. Как-то с тобой живу, да? Я никогда не знал, что ты такой великий. Бу! Yes! Вообще, оказывается, я тебя так забвишу. Буа! Недаром ты говоришь, что Бог разум ума. Все под контролем твоим должно быть, я чувствую. Да? Будхи-йога, вот она в чем оказывается. Вот оно, в чем, где собака порылась-то, елки. Да. Вот я будхи-йогом становлюсь. Че, какую йогу не сделаю, все разум, говорит, молодец. Правильно. И смотрите. А почему же там говорится анукульена? И почему говорится, что обязательно уцаха должна быть? Энтузиазизм. Где взять энтузиазизм? Его надо что? Разуму сразу раз. Типа, разум, что-то энтузиазизма нету. А разум говорит, а ты ничего не делай, где нету энтузиазизма, и все. А ты, да как же, там же это. Он говорит, да ты что, преданное служение должно быть естественным. И ум такой, да? Он говорит, ты что, сомневаешься, что ли? Ты что, я тебя когда-нибудь обманывал? Он говорит, да вроде там, ну, шастра говорится, что все время обманываешь. Он говорит, ну ты сам посмотри, там написано, что преданное служение должно быть естественным, спонтанным. Ты уже давно на спонтанном уровне. Сколько ты уже 7 лет здесь тыришься? Уже через 7 лет ты должен перейти на спонтанность. Я тебе говорю, прочитай, вот там такая страница, такая, раз читай, преданное служение для начала такое, а потом-то спонтанное. Так я что, сейчас на спонтанном разум? Ну ты знаешь даже как бы. Не хочется тебе даже это, ну как бы.

И кто же может, кто же сказал Арджуне сражайся? Я вот как-то раз спросил у одного махараджа, а почему мне вы поручаете это сделать? Мне сказали, потому что ты к нему хорошо относишься и ему не завидуешь. Сделай это. Убери его. Я говорю, я не могу. Ну ладно. И мне не было ничего объяснено глубже. И я вдруг тогда, после какого-то времени, понял, что Арджуна также отказался что делать. Наказывать тех, кому он не завидовал, кого он не считал своим врагом. Он не мог наказывать их. Хотя ему рассказывали, как его критиковали, как они объегорили все. А Арджуна все равно не испытывал чувства враждебности к ним. Только по одной причине, потому что Арджуна никому что не завидовал. И поэтому в его сердце это ахимса была. Это ахимса. И просто Кришна, когда говорил, я хочу, чтобы ты стал великим лучником. И Арджуна становился великим лучником, но он никому не завидовал. Он просто хотел удовлетворить кого? Кришну. Он не стал великим лучником, потому что Парашурама был великим лучником. Он не хотел победить Господа Шиву. Кто попросил его победить? Он защищал кого в этот момент? Кришну. Он защищал Кришну. Он шел служить, он защищал свое служение. То все, потому что он просто хотел удовлетворить Кришну. А как вы думаете, как нас разум разводит, что якобы мы это все делаем для Кришны? Книжки там, даже много книжек распространим, чтобы остаться в своем положении. Я знаю таких мошенников. Они даже много напроповедуют только для того, чтобы сохранить свое положение. Вы понимаете, о чем я говорю? Что можно очень много сделать, чтобы сохранить свое положение. Очень много над собой поработать, но только одна будет причина, что мы хотим сохранить свою власть, свое влияние, свой центр. Таким образом, опять, на все хорошие поступки, так называемые хорошие, нас побудило, что страх потерять власть, славу, потому что мы завидуем. Мы завидуем. Завидуем полубогам, завидуем тем, всем, пятым, десятым. Завидуем. И поэтому так рьяно их критикуем. То Индру, то кого-то. Потому что мы им что? Завидуем. Нам кажется, что они хуже нас, а они Индра. Да. Они хуже нас, а они Дакша. Когда мы заходим на собрание, Бог Солнца не гаснет? Не гаснет. А кто гаснет? Мы-то гаснем конкретно. Мы завидуем. И там говорится, что когда пришел Брихаспати на Индрапуджу, у Индры промелькнула мысль, о, ну сейчас все, опять на него все внимание. Там четко в Бхагаватам описывается, из-за чего зависть и как она проявляется, что теперь кто будет в центре внимания. И когда вот мы там сидим, внизу, у некоторых людей проблема. Но что делает кого-то в центре внимания? Я что там вас? Прославляю, что ли? А? Я вас там не прославляю, ничего не делаю. Наоборот даже. Режу, рублю, так сказать, это ложняк, то все, пятое, десятое. А что происходит? Если кто-то, если вы успокаиваете свою совесть, то я что делаю? А? Я ее вытаскиваю, когда вы ее успокаиваете. И в этот момент бесстыдства в сердце такое приятное ощущение, потому что в этот момент вы становитесь человеком. Именно в этот момент вы чувствуете себя человеком. Может быть, это неприятно, что вам говорят, то, но в этот момент вы прекращаете быть демоном, животным. Вы прекращаете быть лицемером. В этот момент, вот когда вас совесть мучает, вы опять возвращаетесь и становитесь человеком. Никаким не преданным, никем. Вы просто становитесь нормальным человеком. И здесь говорится, наставление для цивилизованных людей. Вы вдруг становитесь цивилизованным человеком просто. Арием. На несколько минут, может быть, на часов, на дней, на месяцев. Может быть, на год, но вы становитесь человеком.

Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шри Нитай Гауранга Киджай, Гаура Прамананда Харибо. Большое спасибо.